Глава 75. Мы настороженно вышли из храма. Здесь ничего не изменилось. Впрочем, не так-то много прошло времени, чтобы говорить о переменах. До этого тут веками ничего не происходило. А тут вдруг хочу изменений. Как и в прошлый раз, на стенах домов горели факелы. А вокруг ни души. Сумрачное небо клубилось над нами серой дымкой. И в ней кружили драконы. Как я могла согласиться прийти сюда вновь? Совсем из ума выжила. Стоит хоть одной твари спуститься и дыхнуть огнем, как получится прекрасный шашлык из человеченки. Просто пальчики оближешь. Или нас съедят живьем, не тратя время на гриль. Посреди площади возвышалась большая статуя дракона. Звероящер стоял на задних лапах, расправив крылья. Казалось, стоит ему оттолкнуться, и он взмоет ввысь. Моргана вела нас в центр площади, к этой статуе. Несмотря на худощавое телосложение и весьма женственный вид, Моргана не создавала впечатления слабой женщины. Такая может справиться с любой опасностью и не дрогнет. Привыкла добиваться своего. Боюсь, насчет добиваться своего коснется Алекса. К тому же она не делала секрета из своих намерений. Как пить дать? Она не упустит Алекса. Похоже, нам с ней предстоит долгое противостояние. Хотелось бы надеяться, что победа будет за мной. Завидев нас, драконы закружили над площадью, словно выбирая жертву. Хоть бы они были сыты и не позарились на нас. Впрочем, с того момента, как они нападали на нас, кое-что изменилось. Теперь среди нас был дракон. Оставалось надеяться, что они не станут устраивать с ним разборки, чтобы показать, кто в доме хозяин. Или у них территориальные претензии заканчиваются смертью чужаков? Драконы спустились ниже и, подняв крыльями облако пыли, приземлились. Они окружили нас плотным кольцом. Теперь даже бежать некуда. Кругом одни драконы. И вдруг они один за другим стали обращаться в молодых красивых мужчин. От неожиданности я даже вздрогнула, будто не видела, как это случается с Алексом. «Очуметь! Все драконы-мужчины?» – изумленно протянула я. «Да», – ответила Моргана на мой риторический вопрос. И я судорожно старалась затолкать происходящее в свое сознание. Сознание отпиралось и пыталось уйти от ответственности за мою вменяемость. «Это что за подземная цивилизация?» В домах зажегся свет. Парадные двери стали открываться, и на площадь начали выходить молодые красивые женщины. «Это кто?» – зашептала я Моргане. «Ведьмы!» – откликнулась она. «Ведьмы живут здесь?» – воскликнула я. «А где же нам еще жить?» – вопросом на вопрос ответила наша спутница. «То есть ты живешь тут 100 лет, но не вышла к нам, когда мы проходили здесь в прошлый раз?» Я недоверчиво покосилась на нее. «Ни за что не поверю, что ты не почувствовала присутствие Алекса». «Подземных ведьм никто не видит, кроме драконов», ответила Моргана таким тоном, будто я и сама должна знать это, но почему-то задаю глупые вопросы. «Но я не дракон, а вижу тебя», вспылила я. «На тебе драконье кольцо», она кивнула на него. Я инстинктивно завела руку за спину, словно она бросилась на меня, желая отобрать. «Но на мне было такое же кольцо, когда мы шли здесь», заметил Алекс покровительственно, кладя руки мне на плечи. «Я же сказала, что видят нас только драконы!» Моргана нервно хмыкнула. «А ты тогда не был драконом!» «Но я до сих пор не дракон!» Напомнила я, не понимая всех тонкостей. «Женщины не могут быть драконами. Это привилегия мужчин. Но если женщина получает драконье кольцо, то становится их правительницей». «Кто? Я? Правительница драконов? Зачем мне это нужно? Чур меня, чур! Не собираюсь я становиться их правительницей. Сейчас подобью драконов на восстание против вампиров, а потом сложу себе все обязанности и отрекусь от регалий». «Ты кого к нам привела, Моргана?» – прокричала одна из женщин, оторвав нас от беседы. «Новенького!» Она кивнула на Алекса. «Сверху. Давно я его охаживала. 100 лет ждала, когда попадется в мои сети. «Заткнись!» – зло прошипел Алекс. «Я не твоя игрушка, чтобы охаживать меня да опутывать сетями!» Аж противно было ее слушать. Так бы и врезала в челюсть, чтобы заткнулась. «А девчонка тебе зачем?» Но тут же голос осекся и удивленно протянул. «Госпожа?» Вот уж не думала, что Моргана у них тут за госпожу. Но тут вдруг заметила, что они смотрят не на Моргану, а на меня. Я даже подалась в сторону от Морганы, чтобы не сбивать им прицел. Но их взгляды остались на мне. То есть они признали во мне ту самую повелительницу драконов, коей меня окрестила Моргана? Они сговорились, что ли? Драконы подошли ближе и преклонили колено. От неожиданности я попятилась назад и наткнулась спиной на Алекса. Развернулась и посмотрела ему в глаза. «Что тут происходит?» – зашептала я, будто он мог знать ответ. Но он знал. «Ты даже не представляешь, какую бешеную энергию излучаешь!» С благоговением протянул он. «Она настолько сильная, что крышу рвет. Жизнь бы отдал за тебя!» «Ты и так отдал бы!» – отмахнулась я. «Отдал бы, но из-за любви. А сейчас я испытываю помимо любви восхищение, привязанность, желание выполнить любую прихоть». «Да-да, это и есть любовь!» – еще раз отмахнулась я. Он покачал головой. «Я-то вижу разницу, Кейт!» «Потрясающе!» Протянула я, окидывая взглядом сотни коленопреклонных мужчин. «Выходит, каждый из них готов отдать за меня жизнь? Мне теперь тоже называть тебя госпожой?» Алекс ждал ответа. «Что здесь за цирк?» Прошипела я на ухо Моргане. «Что ты здесь устроила? Зачем все это?» «Ты сама все устроила!» Ответила она. «Это ты нашла кольцо, а не я!» «Но как за сотни лет никто не нашел кольцо на этой площади?» Я не верила в случайности. «Потому что нельзя найти то, чего нет. Это кольцо ждало тебя. Оно само выбирает повелительницу драконов». И много было у меня предшественниц, и я напряглась. Ответ Морганы меня сразил наповал. «Ни одной. Ты единственная. Ходили легенды о том, что однажды особое кольцо власти изберет себе хозяйку и сделает ее повелительницей драконов. Никто из нас не верил в это, пока ты не нашла кольцо. Это было удивительно. Когда я нашептывала тебе предсказания в заброшенном доме, я не думала, что второе кольцо окажется кольцом власти. Знала бы, не связалась с тобой». «Так что мешало?» Не поняла я. «Могла бы изменить все так же, как меняла прежде. После того, как ты нашла кольцо власти, я уже не могла изменить ничего. Все, что случилось, воля небес». Она склонила передо мной голову, как и другие ведьмы.